последовавшие четверть часа дядя Сайлас, вспоминая о присутствии молодой особы, обращался к ней с такой изысканной учтивостью, с такой церемонностью, что привел ее в некоторое замешательство, даже смущение, и, разумеется, предупредил новый взрыв жалоб и обвинений, отголоски которых донеслись до него с лестницы. Но в основном он молчал. Казалось, он забыл о нас, о своем журнале, обо всем, что его окружало. Он сидел в углу дивана, привалившись к подушкам и уперев подбородок в грудь, а его черты так заострились, лицо так страшно потемнело, что я старалась не смотреть на него. Наконец мы услышали звук тяжелых башмаков Дадли на дубовом настиле площадки и его приглушенный голос. Когда он выспрашивал старуху Уайт, прежде чем войти на аудиенцию. Наверное, он предполагал увидеть другое лицо, совсем не эту молодую особу, которая встала с кресла при его появлении и, залившись слезами, вскричала: «О, Дадли, Дадли! О, Дадли! И ты сможешь? С твоей бедной Сэл? Ты не сможешь! Ты не поступишь так законной твоей женой!» Такие и многие другие слова, а по щекам ее струились ручьи, как по оконным стеклам в ливень, говорила Сара Матильда со всем доступным ей красноречием, двигая вверх-вниз, будто ручкой насоса, рукой Дадли, за которую она крепко ухватилась. Но Дадли, явно сбитый с толку, онемел. Долго стоял он, таращась на отца, и только один робкий взгляд украдкой бросил на меня. Весь красный, он опустил глаза на свои башмаки, потом вновь взглянул на отца, остававшегося в прежней позе, с тем же грозным и мрачным выражением на «да нельзя» напряженном лице. Внезапно Дадли, подобно человеку разбуженному шумом, встряхнулся, едва сдерживая ярость, с невнятным ругательством оттолкнул женщину, которая от неожиданности весьма неуклюже упала в кресло. «Судя по вашему виду и действиям, сэр, я предвижу ваш ответ», — проговорил дядя, вдруг обратившись к нему. «Это...» «Прошу вас, мадам», — перебил он себя. «Владейте собой». «Это...» — продолжил он, обращаясь к Дадли. «Молодая особа, дочь мистера Манглза и ее имя Сара Матильда». «Так, так», — торопливо подтвердил Дадли. «Она вам жена?» «Мне? Жена?» — переспросил в замешательстве Дадли. «Именно, сэр. Вопрос простой». Все это время Сара Матильда порывалась вмешаться в разговор, не без труда удерживаемая дядей. «Ну, она может говорить, что жена». «Говорит?» — ответил вопросом Дадли. «Она жена вам, сэр?» «Она, верно, думает, что так, некоторым образом», — развязно сказал он, усаживаясь в кресло. «Что вы думаете, сэр?» — настаивал дядя Сайлас. «А я про это не думаю», — угрюмо ответил Дадли. «Это сообщение правда?» Дядя передал ему газету. «Но они-то хотят, чтобы мы так считали». «Отвечайте прямо, сэр. У нас имеются свои соображения. Если это правда, найдутся доказательства. Я спрашиваю вас, потому что берегу время. Сэр, бессмысленно уклоняться от прямого ответа». «А кто говорит нет?» «Правда? Вот вам. Вот вам». «Я знала, знала, он скажет!» — вскричала молодая женщина, от радости залившись истерическим смехом. «Погоди-ка!» — грубо бросил ей Дадли. «О, Дадли, Дадли, дорогой, что же я сделала?» «Опутала и погубила меня только и всего». «Нет, нет, о нет, Дадли, ты же знаешь, я не смогу сделать больно тебе. О, Дадли, нет, нет, нет, нет!» Он ухмыльнулся, глядя на нее, резко дернул головой и сказал: «Погоди!» «О, Дадли, дорогой, не сердись. Я не хотела. Я не сделаю тебе больно ни за что на свете». «Ну чего теперь? Ты и твои, сыграли вы со мной шуточку. Теперь ты меня получила только и всего». Дядя рассмеялся странным смехом. «Я знал, конечно же, что все так. И поверьте, мадам, вы и он прекрасная пара». Дядя Сайлас презрительно улыбнулся.